Глава 5. Габиш, доктор, Вилли и другие. Вечером мы с майором Коваленко сидели на лавочке во дворе штаба. Вскоре подошли Решетов и Ферсанов. Решено было поужинать на открытом воздухе. Мы расположились под большим клёном за старым садовым столиком. Наверное, за ним когда-то мирно собиралась жившая здесь семья. Сегодня в наш обычный пайковый ужин было внесено приятное разнообразие. Кто-то из свободных от дежурства товарищей наловил на речке раков, и мы прямо-таки набросились на них. Когда с ужином было покончено, полковник Решетов приступил к рассказу, который должен был дать кое-какие дополнительные данные. «Как-то летом 40-го года, — начал он, — в городе, где был расквартирован особый отдел, в котором я работал, грузовая машина ночью сшибла человека. Кто был убит, осталось загадкой. Никаких документов на неизвестном не оказалось. Однако под брезентовой курткой убитого была обнаружена портативная и компактная, но большой разрушительной силы мина со взрывателем часового действия, а в подкладке куртки половина такой же фотографии, что мы изъяли у Брызгалова. Попытки особых органов расшифровать личность диверсанта, а то, что убитый диверсант, не вызывало сомнений, так и не увенчались успехом. Немного времени спустя, тем же летом, к нам поступило интересное заявление. Один товарищ сообщил, что год назад ему, как представителю спортивной организации, довелось познакомиться в одном портовом городе с тренером футбольной команды бразильского торгового парохода, совершавшего рейсы в Советский Союз. Заявитель хорошо запомнил внешность тренера. Это был стройный мужчина лет 30, имеющий, как принято говорить, особую примету – небольшой шрам, идущий от середины лба до левой брови. И вот на днях, идя по нашему городу, заявитель вдруг встретил этого иностранца в компании некоего Робуша, работника номерного завода. Но заявителя смутило странное обстоятельство. Год назад тренер объяснялся только через переводчика, а теперь он говорил с Робушем на отличном русском языке. Заявитель шел за ним следом 2 квартала и слышал только русскую речь. Вскоре мы вынуждены были арестовать Робуша. При обыске у него было изъято закодированное письмо. В нем шла речь о вещах, составляющих большую государственную тайну. Робуш признался, что во время немецкой оккупации Украины в 18 году он стал агентом немецкой разведки. К разведывательной работе его привлек немецкий офицер в чине капитана по фамилии Габиш. «Габиш?» — воскликнул я невольно. «Да, Габиш», — подтвердил полковник Решетов и продолжал. После окончания гражданской войны Робуша долго никто не тревожил. Только в 1939 году о нем вспомнила немецкая разведывательная служба, теперь уже гитлеровская. И вот однажды весной, в воскресный день, к нему на улице подошел неизвестный молодой человек. Сказал ему несколько слов и попросил зайти в сквер. Это был пароль, который много лет назад дал ему капитан Габиш. Кроме того, неизвестный передал Робушу еще и новый вещественный пароль на будущее. Половинку фотокарточки молодой женщины. Вторую половинку должны были предъявлять Робушу как пароль посланцы немецкой разведки. После этого нам стало ясно, что сшибленный автомашиной диверсант, у которого была обнаружена половина фотокарточки, принадлежал, очевидно, к той же вражеской группе. Далее Робуш рассказал, что посланца Габиша звали Вилли, что он имел примету – шрам на лбу, что появлялся он несколько раз. Во второй свой приход Вилли получил нужную разведывательную информацию и потребовал, чтобы Робуш помог устроить на номерной завод некоего молодого человека. Этот человек скоро явился к Робушу на квартиру, а затем непонятным образом исчез, будто в воду канул. Робуш описал нам внешность этого молодого человека, и мы поняли, что он-то и есть тот диверсант, который попал под машину. Далее Робуш рассказал, что Вилли был очень обеспокоен внезапным исчезновением молодого человека и заявил, что должен покинуть город. Он передал Робуша на связь некоему Виталию Лазаревичу Шляпникову, якобы доктору. Познакомил их Вилли в вокзальном ресторане. Робуш рассказал нам все, что знал о докторе, но назвать его место жительства не мог. Вот, пожалуй, и все, что мы узнали от Робуша. Вилли и доктор исчезли, и захватить их нам не удалось. Первый исчез бесследно, второй оставил кое-какие следы, но они завели нас в тупик. Когда нам, наконец, сообщили, что доктор Шляпников, Виталий Лазаревич, якобы обнаружился в соседнем городе, я туда немедленно выехал. Но, увы, доктора увидеть не удалось. Он успел вовремя смотать удочки. След был утерян, дальнейшие розыски ничего не дали. Можно предположить, что исчезновение и доктора, и Вилли было вызвано одной и той же причиной – провалами Робуша и неизвестного диверсанта. Можно было предположить и другое. По словам Робуша, и Вилли, и Шляпников – люди с той стороны. Но Вилли – немец, а Шляпников – русский. Оба они, по мнению Робуша, являлись представителями разведывательного органа, возглавляемого Габишем. И, возможно, выполнив свою задачу на территории Советского Союза, вернулись в освояси. Вот и вся история. Полковник допил свой чай, закурил и продолжал. Теперь давайте подведем итоги. Вилли, это тренер, человек со шрамом. Фамилия его и место пребывания нам неизвестны. Известно только, что он немец. Далее доктор, Виталий Лазаревич Шляпников. Он русский, связан с гитлеровской разведкой. Его знает Робуш и, как теперь выяснилось, Саврасов. Первый его видел за год до войны, второй в феврале прошлого года. Где он находится, вопрос. И, наконец, Габиш. Он был капитаном в годы Первой мировой войны. Сейчас он может быть генералом. Фамилию Габиша назвал и Саврасов. Габиш вербовал и засылал к нам и Робуша, и Вилли. Итак, три лица, связанные общностью дел и одним вещественным паролем. Их имена, майор Стажаров, нужно хорошенько запомнить. Возможно, что ваш визит к гауптману Гюберту повлечет за собой встречу с кем-либо из этой тройки. Странно, что в ход снова пущена эта половинка фотокарточки, заметил подполковник Ферсанов. Ведь двое имевших этот пароль провалились, диверсант и Робуш. С точки зрения гитлеровской разведки, этот пароль должен быть безусловно исключен. Он мог попасть в руки советских органов. «Вы, конечно, правы», — сказал Решетов, «но иногда обстоятельства могут заставить пойти на риск. Видимо, иначе нельзя было восстановить связь с Саврасовым». «Пожалуй, что и так», — согласился Ферсанов. «Я ночью уеду», — предупредил меня Решетов, «и мы больше не увидимся в ближайшее время. Все ли вам ясно?» «Ясно, товарищ полковник», — ответил я. «Но это главное, остальное и для меня в тумане», — признался Решетов. «Помните?» «Вас не оставят в покое, вас станут всячески проверять, держитесь. Возможны и провокация, и шантаж, будьте начеку, настороже, в постоянной боевой готовности, как на линии огня. Знания немецкого языка не обнаруживайте ни в коем случае. Держитесь так, чтобы враги абсолютно были уверены, что вы не знаете их языка. Хочу еще раз подчеркнуть, в предстоящем деле полагайтесь на свою память. Записку, документ, как бы хитро вы их ни составили, можно потерять. Они могут подвести и погубить вас, а память – надежнейшая шкатулка». Я кивнул. «Трудная задача поставлена перед вами, майор», – заключил Решетов. «Но я верю, что мы встретимся. Обязательно встретимся. Будьте здоровы, от души желаю успеха». Он крепко, ободряюще пожал мне руку и отпустил меня.